Глава шестая. Рассвет. Рассказ предателя. В глубинах пустоты холодно мерцали звезды. По орбитам кружились планеты. Перед зрителями появился Ашантурус, теперь полностью облаченный в белые одежды, с золотистым посохом в руке, и заговорил, нараспев, звучным голосом. «Во времена рассвета возник наш народ, и боги привели его занять свое место на великом колесе реальности». Похожие на призраки дети света появились из-под земли вокруг мастера трупы. Они осматривались светящимися глазами, изучая окружающее, и безмолвно выражали невинную радость, видя, что они не одни. Огромные тени-силуэты, что двигались на фоне звезд, теперь стали очерчены яснее, сначала мерцанием потусторонних глаз, а потом блеском корон или украшенных драгоценностями одеяний, в которые были облачены эти боги, наблюдающие за всем с высоты. Запел высокий женственный голос, настойчиво отдающийся в ушах рефрен, призывающий детей собраться вместе. Вскоре к нему присоединились другие голоса, мужские, женские, высокие и низкие, и каждый из них вел собственный мотив. Постепенно они материализовались на звездном небе. Ашантурус называл имена богов по мере их появления. Могущественный Азуриан и его возлюбленная Гия, мудрый Хоэк и хитрый Цагорах, дальновидная Лилиат, смертоносный Каин, трудолюбивый Ваул, старуха Морайхек и двое, что любили нас больше всех, двое, от которых мы пошли. Иша, мать урожая, и охотник Курноус. Цилия приняла роль Иши. Лотос стал Курноусом, богом Красной Луны. Некоторые из других богов были благородны, другие свирепы, но все их голоса сливались воедино. Великую песнь, которая то поднималась, то снова затихала по всему залу, пока Иша и Курноус танцевали вместе. Крейдан Цилии выпускал крошечные звездоподобные искры, которые взрывались, испуская ароматные облака над аудиторией. Эти запрограммированные галлюциногенные газы были специально нацелены на то, чтобы усилить и преувеличить зрительское восприятие. Тем временем дети богов слетались во след Курноусу и Ише, словно листья на ветру. Они вихрем кружились перед грандиозным хором, становясь все менее и менее похожими на детей, по мере того, как следовали по стопам своих создателей. Дети выросли, их конечности стали длинными, а сложение изящным, и теперь они танцевали, полные достоинства и уверенности. Проходило время, и боги учили нас всему, чему только могли. В свою очередь мы узнали, зачем нужны им. Тленное владычество смерти простерлось по великому колесу. Неизбежный конец настигал всех, кто стоял перед ней. Костлявые черепаликие фигуры Харадхири-Ра и его собратьев, шутов смерти, поднялись из тьмы, словно призванные словами Ашантуруса. И боги внезапно отступили. Голоса хора стали неровными и воинственными, когда на сцене возникли эти мрачные силуэты. Шуты смерти начали повсюду представлять детей богов. Но проворные танцоры уклонялись и увертывались от кос со свистом рассекающих воздух, и только смех слетал с их губ. Теперь некоторые вооружились для защиты собственными клинками, что яркими дугами разноцветной энергии метались рядом с темными металлическими лезвиями жнецов. Центральный конфликт распался на множество отдельных водоворотов света и тьмы, где без конца бушевала неистовая акробатическая схватка. Ашантурус заговорил снова, на сей раз обращаясь непосредственно к зрителям. «В это время гибельной распри услышьте же историю о борьбе, триумфе и скорби из более поздней эпохи. Услышьте историю того, кто когда-то, совсем недолго, был господином этого дома. Вслушайтесь его слова и спросите себя, поступили бы вы иначе?» Вдруг с одной стороны сцены оказался Ольтанир Йегара. Он стоял в круге света и не двигался, охваченный страхом, в то время как всюду около него, будто кометы, по-прежнему кружили танцоры, сражающиеся с живыми подобиями смерти. Воинственное пение хора мало-помалу угасало, пока не превратилось в шелест на заднем плане, подобный звуку волн, умывающих берег. Последний Йегара стоял с широко раскрытыми глазами и потел, пытаясь что-то сказать. Из тьмы, где сидели зрители, донесся издевательский смешок. Вайлы Касаис решил оповестить окружающих о своем презрении. Этот звук как будто что-то внезапно и глубоко изменил в последнем Йегаре. Он вскинул голову так резко, словно кто-то схватил его сзади. Его губы зашевелились, и он начал говорить высоким голосом, будто напевая. «Давным-давно мои предки нашли это заброшенное царство, когда побежали от ужаса, что еще не бросил тень на эту сцену. Тяготили их страх и спешка, когда явились они в траурную марку. Потому они завладели ею, хоть и жили здесь отсталые дикари, невежественные создания, что были брошены на произвол судьбы, когда ушли их древние повелители». Круг света расширился, и стало видно, что пока Ольтанир говорил, за его спиной возникла живая картина. Однако сам он не повернул головы, чтобы взглянуть на нее. Более того, казалось, что он вовсе не может пошевелиться. Позади него стояла группа эльдаров, разодетых в роскошные платья. Их возглавляла решительно выглядывающая воительница с блестящими черными волосами. Гладкокожие лупоглазые аборигены траурной марки преклоняли перед ними колени, поднося им отполированные морские раковины и рыбу с серебряной чешуей. Бкви Йегара знала, что делать с дикарями, знала, как научить уважению. Она построила крепость на их крови и костях. Она украла их мелких башков и научила поклоняться ей самой вместо них. Что-то ярко вспыхнуло, а когда вспышка угасла, сцена уже изменилась. Черноволосая воительница теперь стояла на вершине горы из мертвых гладкокожих тел, и Хратхирира возвышался за ее плечом. Выжившие туземцы держались в стороне и присмыкались на брюхе, но не могли выйти за пределы круга света. Свет охватил их мир и пленил их в себе вместе с их мучительницей. «Много сонных эпох мой клан провел в этом потаенном саду, что создало Бкви. Поколение за поколением жили они в роскоши и неге, попирая побежденных. Клан процветал, разветвлялся, разделялся по всем островам. Лишь много поколений спустя они снова собрались вместе, чтобы решить, кто станет наследником после смерти Бкви». Сцена позади Ольтанира Йегары опять изменилась. Несколько эльдаров позировали вокруг похоронных носилок, на которых возлежала темноволосая воительница. На каждом углу носилок покоился звероголовый сосуд. От этой маленькой детали Ольтанир задрожал и отшатнулся. В ногах же стоял Хратхирира. Эльдары выглядели аристократично и были богато одеты, однако разглядывали друг друга с очевидной враждебностью и плохо скрываемым презрением. Один из вихрей сражений, бушующих за пределами живой картины, беззвучно приблизился, и на сцену прокрались другие шуты смерти. Они подошли и встали за плечом у каждого из участников похорон, как ухмыляющиеся тени. Куизал Йегара оказался мудрейшим. Первым он осознал, что конфликт неминуем, и первым нанес удар. Так жестокая хитрость повергла его соперников посреди слияния, и так завладел он наследством Бкви. Увы, не смог он в тот миг уничтожить все ветви и корни разрозненного клана. Тени в масках-черепах с ножами в руках напали на эльдаров. Некоторые жертвы погибли, другие бежали, и вскоре остался только один из аристократов, алчно склонившийся над погребальными носилками Бкви с хищной триумфальной улыбкой на губах. Круг света внезапно исчез, и микрокосм Ольтанира Йегары растворился среди кувыркающихся бойцов, сражающихся на общем фоне повествования. Эльдары победоносно наступали на крадущихся вестников смерти, акробатически перескакивали через их головы и теснили отвратительные силуэты обратно в тени. А Шантурус выступил вперед, чтобы снова выступить рассказчиком. Смерть была изгнана, ее выдворили во тьму, откуда она пришла. Дети богов взглянули на свое новое наследие и обнаружили, что боги не так часто появляются на их стороне. Наш род, уверенный в своем новом могуществе, начал поворачивать великое колесо к собственным целям. Пока мастер труппы говорил, танцоры незаметно разделились на различные группы. Некоторые своими движениями чертили в воздухе легкие башни света, другие стилизованно изображали исследователей или ораторов, третьи изучали зал и бродили среди зрителей, вглядываясь то в одного, то в другого, словно в какую-то незнакомую находку. Некоторые члены труппы продолжали танцевать, как будто лишь ради самого танца, а другие музицировали, аккомпанируя им просто ради удовольствия игры. Через какое-то время из-за кулис снова появились Иша и Курноус и начали двигаться от одной группы к другой, но всякий раз на них не обращали внимания. Теперь боги были очевидно незримы и неслышимы для своих детей. Иша плакала. Курноус пытался успокоить ее, но тщетно. Когда скорбящие боги ушли со сцены, снова появился Ольтанир Йегара в том же круге слияния. Непринужденная грация, продемонстрированная Цилией и Лотосом, сделала его еще более неуклюжим и нелепым по сравнению с ними. Пока Ольтанир говорил следующую строфу, по всему залу возникали миниатюрные картины и сразу же исчезали, едва их успевали увидеть. В каждой актеры изображали чью-то ужасную смерть. На одинокого путешественника набрасывались наемные убийцы. Лорд в своем зале давился отравленным вином. Двое возлюбленных заключали друг друга в страстные объятия, в то время как один обнажал клинок за спиной другого. Чья-то фигура, хватаясь за воздух, падала из высокого окна, и еще много-много иных. Так все и шло. Кровь требовала крови, вендетта порождала вендетту, пока не осталось одно лишь потомство Куизала. Но слишком мало было тех, кто выжил, чтобы насладиться победой. Дом Йегара стал умоляться, и время подтачивало его, как море точит утес. Сцены насилия мелькнули в последний раз и прекратились, оставив Ольтанира одиноко стоять в круге света. На границе столпились гладкокожие, лупоглазые туземцы, с непроницаемыми лицами и наблюдали за ним, и будто по волшебству их количество медленно, но неумолимо становилось все больше. Теперь казалось, что Альтанир заключен в этом свете, что он заперт внутри сужающегося круга. Куизал увидел, какой конец их ждет, и что он уже неминуем. Дальновидный, как прежде, он первым все понял. Среди оникса он испустил свой последний вздох, все вокруг окутав огнем и разрушением. Никто не оплакал его тщетную жертву, и проклял в конце он руины, которые создал. За спиной Альтанира некая одинокая фигура прошла по коридору в чернильную тьму. Прежде чем она полностью исчезла из виду, позади нее возникла завеса огня. Раздался хриплый надрывный вопль, а потом полностью растворился в грохоте камней и треске пламени. Над залом повисла тишина. Альтанир, судя по виду, дышал с трудом. Мгновения растягивались в долгие секунды, пока, наконец, чей-то новый голос не побудил его продолжить историю. Это был веселый голос, как будто смеющийся над брачным рассказом. «Так значит, нужна тебе помощь? Ты хочешь друзей обрести? Скорее в портал устремимся туда, где все это можно найти!» Альтанир заморгал, увидев невысокую серую фигуру, которая протиснулась между гладкокожими аборигенами и вторглась в его маленький световой круг. Клетчатый широко ухмыльнулся ему и поклонился, жестом приглашая последнего Ягару продолжить свое повествование. Альтанир нервно облизнул губы и кивнул. Некогда Бкви заперла порталы, но с уходом Куизала засияли новые знамения. Никто не мог понять, что нужно делать, кроме меня. Медленное и полное вымирание или вмешательство большей силы. Я выбрал второе и тщательно собрал знания. Я отправился в Вечный Город, чтобы продать свои секреты за желание моего сердца. Альтанир говорил с неубедительной бравадой, как будто он был героем в этом произведении. Однако позади последнего Ягары двигалось его карикатурное подобие, в данном случае искусно изображаемое лотосом, и выдавало ложь в его словах посредством своих действий. Этот ложный Альтанир пробирался вперед, как вор в ночи, подслушивая у замочных скважин, заглядывая в окна, роясь в кучах обломков по забытых комнатах. В конце концов, крадущаяся и присмыкающаяся фигура превратилась в силуэт возле паутинного портала, а потом исчезла. Зрителям теперь казалось, что они больше не в душном зале гробницы ветров. Горизонт отдалился и покрылся бритвенно-острыми шпилями и шипастыми башнями. Высоко над ними медленно проплывали полупрозрачные отравленные солнца, проливая мертвенный свет на темный ландшафт внизу. На заднем плане Альтанир уже стоял на коленях перед собранием бледнокожих высокородных комморитов в черных доспехах. Ягара спрятал лицо в ладонях, поэтому клетчатый заговорил снова, ясным голосом, густо насыщенным иронией. «Радости нету от этих друзей, и помощи даже не жди. Лишь раз ты слабость им показал, они придут как враги». Комориты жестоко ухмылялись и с очевидным удовольствием угрожали дрожащему Ягаре. Они толкали и тянули его съеживающееся тело между собой, временами вступая в перебранку, словно стая стервятников, дерущихся из-за лакомого куска падали. Мало-помалу коморитам, похоже, надоело это развлечение, и они постепенно разошлись, пока не остался только один. У этого одинокого аристократа были острые хищные черты. Лик никого иного, как лорда Сорокопута, Вайла Меншеса. Фон из шпилей беззвучно раскололся на куски на глазах у зрителей. Обломки разлетелись в стороны и собрались в новую сцену, в то время как фигуры Вайла и Ольтанира остались неподвижны. Теперь они стояли на изрезанном побережье траурной марки. А на заднем плане маршировали скрытые тенью ряды коморитских воинов. Клетчатый заговорил снова. «Не для помощи, не для защиты, но чтоб слабым мирком завладеть, лорд простер свои темные крылья, Марка пала, и с ним пришла смерть». Ольтанир вскочил на ноги, его лицо налилось кровью, а глаза заполнились слезами. Он дико озарился, как будто ища выход, чтобы бежать, но ничего не видел. Внезапно сцена взорвалась какофонией причитающих, кричащих и умоляющих голосов. Говорящие были невидимы, но Ольтанир очевидно понял, кто они такие. Это был весь его клан, все его родственники до последнего, которых уничтожали палачи лорда Сорокопута. Ольтанир зажал уши, но голоса продолжали резонировать в его голове. Он совершенно забыл о представлении, об орликинах и даже Вайли Мэншисе. Пока последний Ягара пошатывался от ужаса, Клетчатый быстро выступил вперед и продолжил говорить. «От корней до веток целый клан был выжжен, лишь один наследник не расстался с жизнью, предал все, что знал он, все, чем дорожил, только чтоб остаться в бойне той живым». Видение траурной марки и войск Вайла растаяло в воздухе. Остался только Ольтанир, который трясся посреди темноты, и долгое время никто не говорил и не шевелился. Потом сквозь стены вырвался жаркий ветер, принеся с собой запах гари. Вдали взметнулось красное пламя, озарив тусклым светом отвратительную фигуру. Ольтанир сразу узнал в ней труп Куизала Ягары, каким его нашли после пожара в ониксовом флигеле. Это было лишенное глаз, почерневшее тело, с обожженных костей которого свисали обуглившиеся лохмотья плоти. Ужасное наваждение, обвиняющее, указало пальцем на Ольтанира и, нараспев, проговорило сухим, бесстрастным голосом. «Последний из нас, последним умрешь, ты проклят навеки и делом, и словом. Сей приговор, никчемный ты пес, себелюбцем достанет вечным уроком». Наверное, разум Ольтанира раскололся именно в этот момент. Цилия уже заметила, что его рассудок был хрупок и держался лишь на самообмане и гордости. Последний член клана Ягара зашатался в круге света, бессвязно забормотал, а затем метнулся к выходу в слияние, налетая на декорации и зрителей, как слепой. Отовсюду на него сердито кричали, пока он ощупью не выбрался из зала. Слуги старого клана Ягара теперь понимали, почему их жизни так легко оказались под владычеством Коморрага, и ненавидели Ольтанира за предательство. Последнего Ягару проклинали и поносили, пока он не исчез из виду. Доносящиеся вопли отчаяния становились все тише и тише, пока вдруг не оборвались. Светильники янтарного зала медленно разгорались заново. И, наконец, зрители стали видеть достаточно, чтобы начать изумленно переглядываться. Касаис повернулся к Вайлу и обнаружил, что чувствует необъяснимое облегчение от того, что лорд Сорокопут никуда не подевался. Все следы орликинов, хора, танцоров, декораций и реквизиты исчезли. Судя по всему, представление, или по крайней мере его первый акт, завершилось. И теперь казалось неясным, было ли оно сновидением или произошло наяву. «Верно ли они изобразили события?» – спросил Касаис. Вайл приподнял брови и поковырял какое-то блюдо, прежде чем соизволить ответить. «То, как жаба явилась в Коморак? Да, пожалуй, до известной степени. Хотя мы не совсем так с ним обошлись. Вект должен был сказать последнее слово по поводу того, кто получит выгоду от нового доступного субцарства. А мне пришлось просто доказать, что я самый верный и способный из архонтов, которому можно доверить контроль над ним. Я бы с удовольствием услышал, как тебе это удалось», — промурлыкал Касаис. «Нашему возлюбленному верховному властелину, как известно, нелегко угодить. Ты можешь прожить несколько жизней и так и не причаститься к этой информации», — отрезал Вайл. «Не пойму, то ли Ягара действительно сошел с ума», — вслух подумал Касаис, — «то ли это была просто часть представления».